Мы предлагаем вашему вниманию композицию по драматической поэме Сергея Есенина «Страна негодяев». Рассказывая о замысле этого произведения и о его воплощении, Софья Андреевна Толстая-Есенина вспоминала, что поэт намеревался создать широкое полотно, в котором хотел показать столкновение двух миров и двух начал в жизни человечества. Такое расширение замысла у Есенина произошло после его поездки в Соединенные Штаты, о чем он мне не раз говорил, пишет Софья Андреевна Есенина-Толстая. «Есенин рассказывал мне, — вспоминает она дальше, — что он ходил в Нью-Йорке специально посмотреть знаменитую Нью-Йоркскую биржу, в огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в обстановке шума и гамма сотни тысяч сделок. Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков, — говорил Есенин. Что значат наши маленькие воришки и бандюги в сравнении с ними? Вот где она». «Страна негодяев». При жизни Есенина поэма не была полностью опубликована. После его гибели она вышла с примечанием, что сам поэт считал свое произведение незаконченным. Сергей Есенин. Страна негодяев. Часть первая. На карауле. Железнодорожная будка Уральской линии. Ну и ночь. Что за ночь? Черт бы взял эту ночь с блядским холодом и с такой темнотой, с тем, что нужно без устали бельма переть. Стой! Кто идет? Отвечай, а не то мой наган размозжит твой череп. Стой, холера, тебе в живот! Тише, тише! Легче бронить чекистов от ругательств своих. Даже у будки краснеют стены. Из чего это, брат мой, ты так неистов? Это ж я, Заморашкин. Иду на смену. Черт с тобой, что ты Заморашкин. Я ведь не собака, чтоб слышать носом. Ох, и зол же ты, брат мой. Аж до печенок страшно. Я уверен, что ты страдаешь кровавым поносом. Ну, конечно, страдаю. От этой проклятой селедки может в конец развалиться брюхо. О, если б теперь рюмку водки, я б даже не выпил, а так понюхал. Знаешь, когда эту селедку берешь за хвост, то думаешь, что вся она набита рисом. Разломаешь, глядь, черви, черви, жирные белые черви. Дьявол нас знать занес к этой грязной мордве и вонючим черемисом. Что ж делать, когда выпал такой нам год? Скверный год, отвратительный год. Это еще ничего. Там, за Самарой, я слышал, люди едят друг друга. Такой нам выпал год. Скверный год, отвратительный год. И к тому же еще чертова вьюга. Ой, твою мать, твою ветер, как сумасшедший мельник, крутит жерновами облаков. День и ночь, день и ночь. А народ ваш сидит бездельник и не хочет себе ж помочь. Нет бездарней и лицемерней, чем ваш русский равнинный мужик. Коль живет он в Рязанской губернии, так от Тульской не хочет тужить. То ли дело Европа. Там тебе не вот эти хаты которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор. Слушай, чекистов, с каких это пор? Ты стал иностранец. Я знаю, что ты еврей, что фамилия твоя Лейбман. И черт с тобой, что ты жил за границей. Все равно в Могилеве твой дом. Нет, Замарашкин, я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что хочу в уборную. Уборных в России нет. Странный и смешной вы народ. Жили весь век свой нищими и строили храмы Божии. Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Что скажешь, Замарашкин? Ну, или тебе обидно, что ругают твою страну? Бедный, бедный Замарашкин. Черт-те, что ты городишь! Чекистов! Мне нравится Колесина. Видишь ли, я в жизни был бедней церковного мыша и глодал вместо хлеба камни. Но у меня была душа, которая хотела быть Гамлетом. Глупая душа, Замарашки. А когда я немного подрос, я увидел... Тише. Помолчи, голубчик. Кажется, кто-то... Кажется... Черт бы взял этого мерзавца Намаха и всю эту банду повстанцев. Я уверен, что нынче ночью ты заснешь, как плаха. А он опять остановит поезд и разграбит станцию. Я думаю, этой ночью он не придет. Нынче от холода в воздухе дохли птицы. Для конницы нынче дорога скользка, как лед. А с пехотой прийти он и сам побоится. Нет, этой ночью он не придет. Будь спокоен, чекистов. Это просто... С мороза проскрипело дерево. Хорошо, я спокоен. Сейчас уйду. Продрог до костей от волчьей стужи. А в казарме сегодня, как на беду, из прогнившей картошки холодный ужин. Эх ты, Гамлет, Гамлет. Замарашкин, прощай, карауль в оба! Ссора из-за фонаря. Что говорил тебе этот коммунист? Слушай, Намах, оставь это дело. Они за тебя по-настоящему взялись. Как бы ни на столбе очутилось твое тело. Ну, так что ж, для ворон будет пища. Но ты должен щадить других. Что другие? Свора голодных нищих им все равно... В этом мире немытом душу человеческую ухорашивают рублем. И если преступно здесь быть бандитом, то не более преступно, чем быть королем. Я слышал, как этот прохвост говорил тебе о Гамлете. Что он в нем смыслит? Гамлет восстал против лжи, которой варился весь королевский двор. Но если б теперь он жил, то был бы бандит и вор. Потому что человеческая жизнь – это тоже двор. Если не королевский, то скотный. Помнишь, мы зубрили в школе. Слова, слова, слова. Впрочем, я вас обоих слушаю неохотно. У меня есть своя голова. Я только всему свидетель. К тебе ж люблю старого друга. В час несчастья с тобой на свете моя помощь. К твоим услугам. Со мною несчастье всегда. Мне нравятся жулики и воры. Мне нравятся груди от гнева спертые. Люди устраивают договоры, а я посылаю их к черту. Слушай, Намах, я знаю, быть может, ты дьявольски прав, но все ж я тебе желаю хоть немного смирить свой нрав. Подумай, не завтра, так после. Не после, так после опять. Слова ведь мои не кости. Их можно легко проживать. Ты понимаешь, Намах? Ты думаешь, это меня страшит? Я знаю мою игру. Мне здесь на все наплевать. Я теперь вконец отказался от многого. И в особенности от государства. Как от мысли праздной. От того, что постиг я, что все это договор. Договор зверей, окраски разной. Но главное не в этом. Сегодня проходит экспресс. В 2 ночи. 46 мест. Красноармейцы и рабочие. Золото в слитках. Ради бога, меня не впутывай. Ты дашь фонарь? Какой фонарь? Красный. Этого не будет. Будет хуже. Чем хуже? Я разберу рельсы. Намах, ты подлец! Ты хочешь меня под расстрел? Ты хочешь, чтоб трибунал? Не беспокойся, ты будешь цел. Я 200 повстанцев сюда пригнал. Ты меня не заманишь к себе. Уходи, уходи, уходи ради дружбы. Ты как сука скулишь при луне. Уходи, не заставь скорбеть. Мы ведь товарищи старые. Уходи, говорю тебе. А не то вот на этой гитаре я сыграю тебе разлуку. Слушай, защитник коммуны, ты, пожалуй, этой гитарой оторвешь себе руку. Спрячь-ка ее бесструнную, чтоб не охрипла на холоде. Я и сам ведь сонату лунную умею играть на кольте. Ну, играй, пожалуйста, только не здесь. Нам такие музыканты не нужны. Все вы носите овечьи шкуры, и мясник пасет для вас ножи. Все вы стадо, стадо, стадо. Неужто ты не видишь, не поймешь, что такого равенства не надо? Ваше равенство — обман и ложь. Старая гнусавая шарманка, этот мир идейных дел и слов для глупцов хорошая приманка, подлецам порядочный улов. Дай фонарь. Иди ты к черту. Послушай, я тебе скажу, коль я хочу, так значит надо. Ведь я башкой моей не дорожу и за грабеж не требую награды. Все, что возьму, я все отдам другим. Мне нравится игра. Не слава и не злато. Приятно мне под небом голубым утешить бедного и вшивого собрата. Дай фонарь. Намах бросается на Замарашкина, давит его за горло, завязывает рот платком и скручивает веревками руки и ноги. Потом идет в будку и выходит оттуда зажженным красным фонарем.